А через пару часов, та, которая плакала в объятиях Розы, открыла от восхищения рот. «Ты великолепна!» — обратилась она к сероглазой девушке с серебряными волосами. «Правда?» — как-то неуверенно ответила незнакомая нам девица. «Волосы, глаза, ногти, кожа, ты идеальна. Даже твой низкий голос идеально сочетается с твоей внешностью. Проблемы с губами, но их можно подкрасить соком ягод, а ресницы можно выщипать у эльфийки. Кстати, она еще жива, да вроде, дышит», — предположила Гербера. «Тогда выщипай у нее брови и ресницы, а потом убей ее. Нам она уже больше не нужна», — строгим голосом приказала котопаучихе и вновь обратилась к незнакомке. «Улыбнись». Незнакомка выполнила этот приказ, и лицо девчушки вмиг омрачилось. «Ох», — горестно вздохнула кота, — «а вот с твоими эмоциями придется поработать. То, что ты показываешь мне сейчас, похоже на волчий оскал. Но я улыбаюсь тебе», — возмутилась прекрасная незнакомка. «Я не сомневаюсь в этом», — не стала спорить с ней кота, — «но почему-то мне проще поверить в то, что ты готова разорвать меня зубами. В общем, не переживай, я научу тебя и улыбаться, и смеяться, и плакать. Мое тело не способно выделять жидкость», — поспешила внести некую ясность Роза. Но, видимо, она сказала что-то не то, ибо кота тут же покраснела и смущенно потупила взгляд. «И над твоим лексиконом нужно поработать», — пробормотала она. «А так, все очень неплохо. Только вот, Гербера, а что это за одежда на Розе?» Отвлекшись от работы, Гербера повернулась к своему командиру и пояснила: «Эту одежду я сшила по просьбе Лили. Она сказала, что в этом ей будет удобнее ходить». «А-а», — как-то зло прокомментировала это объяснение кота. «И ты всерьез поверила в это? Поверила в то, что слизню, который способен создавать себе одежду сам, будет удобно ходить по лесу в сшитом прозрачном платье и в нижнем белье, которого, считай, и нет?» «Ну, засомневалась Гербера. Лили была так убедительна, когда просила сшить эту одежду. Я отказываюсь верить в то, что ты прожила сотни лет», — прокомментировала этот ответ кота и отдала свой следующий приказ. «Роза, немедленно снимай эту гадость. А мне нравится», — вдруг заортачилась Роза. «И ты туда же», — всплеснула руками возмущенная кота. «Мало того, что ты себе грудь сделала больше моей, так еще и собралась ходить в этом белье. Тоже решила соблазнить таку? О чем ты?» Искренне не поняла девчушку Роза. «Как какое-то белье может соблазнить хозяина?» Вместо ответа кота закрыла глаза и медленно досчитала до 10, после чего она распорядилась: «Садитесь обе передо мной. Кажется, вам пора кое-что узнать о мужчинах и женской одежде. Иначе, все это добром не закончится». И вот, две девицы уже слушали лекцию кота о прозрачных платьях. «О чем же они думали в этот момент? А мое платье даже не просвечивает», — расстроилась Гербера. «Может быть, поэтому хозяин кричит, что ему нечем дышать и пытается отбиться от меня всякий раз, когда я крепко прижимаю его к груди. Нужно срочно сделать себе платье потоньше и прижать хозяина к своей груди еще крепче». «Вообще не понимаю, о чем она говорит», — вынуждена была признать Роза. «Может быть, тут все завязано на эмоциях? Как она красива», — думала кота, не отводя взгляда от Розы. «А на меня хоть мешок надевай». И, наконец, этот суматошный день закончился для маленького монстра. Девчушка все же была человеком и нуждалась во сне. Да и ночная пробежка по лесу, утренние сражения и краткая лекция о женских секретах окончательно вымотали юного предводителя. И теперь, укрывшись паутиной Герберы, словно теплым одеялом, девчушка мирно посапывала на свежем воздухе. А Роза и Гербера, как верные вечные стражи, охраняли покой своего заснувшего фараона. «Нам нельзя здесь оставаться надолго», — первой нарушила молчание Гербера, которая работала над новой одеждой. «Люди обязательно будут искать погибших», — это кричала даже пленная эльфийка. «Я уже поговорила об этом с кота», — после некоторых раздумий подала голос Роза. «Но она сказала, что мы не должны отходить от крепости далеко, и пока есть возможность, мы будем дожидаться хозяина здесь. А как думаешь, что бы мы сейчас делали, если бы ее не было рядом с нами?» — задала свой следующий вопрос Гербера, который, видимо, просто хотелось скоротать время. «Не знаю», — честно призналась Роза. «Если бы кота не придумала занятие для меня, я бы обезумела без хозяина и пошла штурмовать эту проклятущую крепость. А я бы перебила всех в округе, если бы не ночная погоня и сегодняшняя битва, в свою очередь», — призналась Гербера. «Жаль, что кота попросила убить эту ушастую. Теперь мне опять нечем заняться». «А вязание?» — поинтересовалась Роза. «Оно только нагоняет воспоминания о хозяине», — пояснила Гербера. «Мне нужна кровь, крики, страдания, чтобы забыться окончательно. Ты ненормальная», — сказала мне деревянная кукла, — огрызнулась Гербера. Впрочем, Роза не обиделась на эту подколку. Вместо этого она повернулась к Кате и погладила ее по голове. «Нелегко ей с нами», — прошептала она. «Может быть, пока она спит, мы как-нибудь свяжемся с хозяйкой леса и спросим ее о хозяине. Я боюсь ее», — тут же призналась Гербера, непроизвольно вздрогнув только от словосочетания «хозяйка леса». «Мне кажется, что она постоянно пытается изменить мой разум. Пусть с ней лучше разговаривает только Ката. Но мне кажется, что Ката больше не стоит продолжать с ней общаться», — высказала свои сомнения Роза. «Ты ведь заметила, насколько она изменилась, и мне эти изменения нравятся», — не поддержала свою собеседницу Гербера. «Надеюсь, завтра она придумает для меня что-то более кровавое и жестокое, чем пытки какой-то ушастой слабочки. Иначе, я сойду с ума без хозяина. Кстати о слабочке, передай мне ее ресницы, и помоги мне переселиться в мое старое тело. Не хочу предстать перед хозяином недоделанной». Том 2, глава 24. Объятие Кей. Повествование ведется от лица главного героя, Маджимы Такахиру. «Я проснулся рано утром. Точнее, я вообще почти не спал. Моя ошибка с Лили. Размышления о Сиран, беспокойство о девчонках, оставшихся в лесу, все это окончательно выбило меня из колеи. В шпионских фильмах все происходило как-то просто и эпично. Но я, кажется, полностью расклеился за несколько суток. Ведь вместо того, чтобы придумать план, как избавиться от героя, я страдаю откровенной фигней». Сокрушенно покачав головой, я пожелал доброго утра Лили и Риске. «Хозяин, я сожалею о том», — начало было снова извиняться Лили. «Давай просто забудем об этом», — перебил ее я. «Сейчас мы оба чувствуем себя виноватыми, и думаю, что в такой ситуации объяснения и извинения лишь окончательно запутают нас. Да и вообще, почему-то мне кажется, что этот разговор должен начинаться с несколько иных слов. Что я должна вам сказать?» — тут же поинтересовалась Лили. «Не знаю», — пожал я плечами. «Возможно, когда мы станем еще немного старше, мы вернемся к этой теме. А пока, наши извинения друг перед другом могут скатиться к детскому абсурду». «Но вам ни за что извиняться», — тут же выкрикнула Лили. «Это все моя вина. Это ведь я едва не съела вас, Лили», — еще раз повторил я. «По моему мнению, в произошедшем я виноват не меньше тебя. Но повторюсь еще раз, я считаю, что этот разговор должен начинаться не с извинений. Давай пока подумаем над тем, что мы должны сказать друг другу. Иначе мы вновь натворим глупостей, о которых будем потом жалеть еще сильнее». С этого момента мы больше не общались друг с другом. Лили помогла мне умыться, одеться. Мы вместе сходили в столовую и тайком накормили Риску. Но все это происходило в полной тишине. В конечном итоге, так и не промолвив ни единого слова, мы оба зашли в кабинет Сиран. И тут мне стоит сделать маленькое отступление и рассказать о том, что в преддверии войны отряд Сиран не имел права прохлаждаться в крепости. Однако комендант решила, что моя тренировка будет важнее заданий. Видимо, я все же понравился женщине, и она не считает меня пушечным мясом. Тем не менее, армия есть армия, и десяток солдат просто не может сидеть несколько дней без дела. А потому, сегодня Сиран должна была получить одно из тех заданий, что попроще. Например, патрулирование периметра крепости. И лично я, находясь в такой ситуации, не знал, смеяться мне или плакать. Ибо, с одной стороны, приятно осознавать, что я нахожусь на хорошем счету у начальства, причем, я говорю сейчас не о Сиран, а о коменданте. А, с другой стороны, как я смогу увидеться со своими девчонками, гуляя вокруг крепости. А теперь, давайте вернемся к моему рассказу. Как выяснилось, я явился гораздо раньше своего начальства. Видимо, Сиран все еще была на совещании у коменданта. Не удивило меня и отсутствие Кей. В конце концов, почему бы штабному офицеру тоже не присутствовать на том же самом совещании? Но вот кого я никак не ожидал встретить в кабинете Сиран, так это таинственного злодея Микихита. «Доброе утро!» — весьма радостно поприветствовал меня этот гипнотизер-самоучка. Разумеется, у меня не было причин хамить или грубить ему, а потому я также поздоровался с ним и вежливо поинтересовался, что он забыл в этом кабинете. «Сиран каким-то образом узнала, что мы с тобой давние друзья», — кратко объяснил причину своего визита Микихита. «А потому, она попросила меня побыть твоим учителем на сегодня». «Учителем?» – еще больше удивился я. «Но разве я сегодня не отправляюсь вместе с отрядом Сиран патрулировать окрестности?» «Меня попросили, я пришел», – лишь развел руками Микихита. «Давай дождемся Сиран и обо всем спросим ее. А ломать себе голову над очередной интрижкой ушастых нет никакого смысла. Кстати, я ведь забыл тебя предупредить. Эльфы просто обожают интриговать. Я уже это понял». Не стал я оспаривать предупреждение Микихита. «Мне только непонятно другое, чему ты можешь научить меня? Гипнозу?» замялся парень. «Так а, знаешь, я бы попросил еще раз тебя, никому и никогда не рассказывать о моей сверхспособности». «Еще раз», вновь удивился я. «А когда он меня вообще просил об этом? Дайте-ка подумать». И тут я начал перебирать в памяти подробности всех своих встреч с Микихита. Благо в этой крепости я гощу всего лишь пару дней, так что и вспоминать почти нечего. Нашу первую встречу, когда Микихита загипнотизировал Лили, и наш утренний разговор в столовой, я вспомнил тут же, во всех подробностях. Но вот воспоминания о том, что происходило в солдатской казарме, куда я пришел с ответным визитом, были какими-то смутными и туманными. Гад, наконец-то догадался я, ему все же удалось загипнотизировать меня. То ли мои эмоции были в этот момент слишком читаемы, то ли Лили, которая все утро безмолвно сопровождала меня, слишком кровожадно посмотрела на Микихита. То ли из моей руки на мгновение высунулась Азарина. В общем, я не знаю, почему Микихита вдруг вскочил со стула и, как ошпаренный, замахал руками. «Спокойствие, только спокойствие!» – закричал он, прижавшись к стене. «Так а, я всего лишь тренировался на тебе, и не более того, ты ведь обещал больше не применять на мне свою сверхспособность!» Зло прохрипел я, подметив, что отхватившего меня гнева, я даже с трудом могу говорить, но твое сопротивление гипнозу, это как вызов для меня, прокричал Микихита, пытаясь вжаться в стену. Я ничего не могу поделать с собой, это все равно, что положить пред наркоманом наркотик и сказать, не трогать, но клянусь тебе, что бы я ни сделал с твоей памятью, это вышло у меня совершенно случайно и неосознанно. В этот момент, водное копье Лили вонзилось между ног Микихита. Точнее, оно бы вонзилось ему в ногу, не успел он вовремя среагировать. «Мама!» — по слогам произнес мальчишка, выпучив от страха глаза. «Не прыгай и не двигайся!» — приказала ему Лили, в руках которой уже было новое копье. «Помогите!» — закричал в отчаянии Микихита. «Что тут у вас творится?» — равнодушным голосом поинтересовалась, вошедшая в кабинет, Сиран. «Учимся прыгать!» Все еще не погасив свой гнев, весьма резко ответил я ей. На мгновение в кабинете воцарилась тишина, и я отчетливо услышал следующее восторженное восклицание. «Как он красив в гневе!» Только так и смог отреагировать я на эти слова. «Ух, йо-йо-йо!» Видимо, поняв, что она сказала эти слова вслух, Сиран вмиг покраснела и отвела глаза. «Так а, когда ты успел стать настолько популярным у женщин?» Не смог скрыть своего удивления Микихита. «Ты ведь даже в лагере был таким чмом!» «Миха, убей его уже!» Поспешил я заткнуть этому дураку рот. «Стойте!» Вновь запаниковал паренек. «Я все понял и осознал. Леди Сиран, защитите меня. Хватит портить стены в моем кабинете». Наконец-то взяла в себя в руки эльфийка. «Каковы бы ни были причины вашей дружеской ссоры, вы сможете убить друг друга позже. А сейчас, живо расселись по стульям и слушайте меня». Кажется, что Сиран восприняла все происходящее в ее кабинете как обычную дружескую потасовку. И без сомнения, женщина уже давно привыкла к дракам между солдатами. А потому, она не стала выяснять подробности происходящего, а привычно развела всех по разным углам своим командирским рыком. «Сегодня я отправляюсь на очень важное задание», — начала объяснять Сиран. «И под важностью, я подразумеваю колоссальную сложность и опасность. Поэтому, така, простите меня за прямоту, но с вашим навыком владения меча, вы будете только обузой для меня. Но чтобы вы не теряли времени даром, я попросила вашего друга обучить вас кинжальному бою». Вновь не смог скрыть я своего удивления. «Микихита, у тебя есть и такой навык?» Мой вопрос и в самом деле был занятным. Ведь сверхспособность Микихита – это гипноз. Так почему Сиран считает, что этот парень может обучить меня навыкам боя с использованием кинжала? В смысле, откуда у заядлого геймера вообще мог взяться такой навык? Неужели у этого парня сразу две сверхспособности? А может быть, Сиран просто загипнотизирована, а потому она и считает, что Микки Хита умеет пользоваться кинжалами. Ведь достаточно посмотреть на этого очкарика, чтобы понять, что он даже кухонный нож не умеет правильно держать в руках. Така, ты меня обижаешь. Тем временем сделанной обидой воскликнул Микки Хита. Разве ты не помнишь, что в играх я часто играл за разбойников? И при чем тут игры? Удивился я еще больше. Как умение давить на кнопки клавиатуры влияет на твой навык владения реальным холодным оружием? Ты безнадежен, вместо ответа, сокрушенно покачал головой Микки Хита. И, в следующий момент, в одну из стен кабинета вонзился брошенный Микки Хита нож. У тебя еще остались сомнения в моих навыках? Строгим голосом спросил он. Офигеть, только и смог прокомментировать увиденное я. Хватит портить стены моего кабинета. Почти одновременно со мной воскликнула Сиран, ударив кулаком по столу. И слушайте меня дальше. Пропала Кей. Как пропала? Не понял я этой новости. На совещании она не явилась, за ворота форта она не выходила, в комнате ее тоже нет, пояснила Сиран. Возможно, она просто пошла в склеп, навестить своего дядю. Возможно, вновь спорит с кладовщиками. В общем, такое исчезновение вполне объяснимо. Но из-за того, что я вынуждена срочно подготовить свой десяток к походу, у меня просто нет времени на ее поиски. Поэтому, я и прошу об этом вас. И это не приказ, а всего лишь просьба. Мне будет спокойнее, если перед уходом я буду уверена в том, что с Кей все в порядке. Если честно, я не увидел ничего плохого в этой просьбе. Наоборот, мне представилась прекрасная возможность познакомиться с кладовщиками, узнать, откуда приходят припасы, и на сколько дней хватит провианта в случае осады крепости. Кроме того, пусть Сиран и говорит о том, что исчезновение Кей вполне объяснимо, но я же вижу, что она очень обеспокоена. Скорее всего, в этом и кроется причина, по которой Сиран не обратила никакого внимания на мою ссору с Микки Хитой. Да и сама формулировка «объяснимо» говорит о том, что раньше такого исчезновения не происходило. А значит, тут что-то не так, тогда мы приступаем к поискам немедленно, сказал я, поднимаясь со стула. Не переживайте, мы ее быстро найдем, каким-то очень недобрым тоном заверил Сиран Микки Хита. Неужели он знает, где искать девчонку? Уже в который раз удивил меня Микки Хита. Определенно, этот парень полон сюрпризов. Выйдя из кабинета и пройдя немного по коридору, Микки Хита первым заговорил со мною. В этом форте собрались люди из отрядов героя и графа Тацуи. Почти шепотом начал он делиться своей догадкой. Добавь еще тех ничтожеств, которых привели сюда из проклятого леса. А теперь, подумай хорошо и ответь, где может быть Кей? Ты думаешь, они посмели? Догадался я, вспомнив, при каких обстоятельствах я повстречался с Ката. Да у большинства из них крыша вообще капитально поехала, поморщился Микки Хита. Вряд ли они что-то соображают и задумываются о последствиях. В общем, давай сделаем так, я сейчас иду к герою. Если это сделали люди из его отряда, или люди из отряда графа Тацуи, мы их быстро найдем и образумим. А ты иди к сараям, именно там поселили всякий сброд, который не угодил ни в один из отрядов. Заодно, провери кладовые. Эти сооружения тебе повстречаются по пути. Справишься без меня? Ну что ж, я был согласен с Микки Хита в том, что кто-то из школьников вполне мог позариться на Кей. Ведь, как недавно сказала сама эта девчонка, многие из нас безумны. И вряд ли их остановит тот факт, что Кей выглядит как ребенок. Скорее, наоборот, беззащитная жертва их лишь раззадорит. И вряд ли эти безумцы задумаются о последствиях. С другой стороны, я ведь не могу вломиться в кабинет героя или графа Тацуи и сказать: «Слышь, у Сиран племянница пропала». Так что ноги в руки и, не задавая лишних вопросов, живо проверь всех своих людей. Разумеется, и герой, и граф Тацуя даже не подумают оторвать свои задницы со стульев. Вместо того, чтобы мчаться на поиски племянницы какого-то десятника, они будут возмущаться, что кто-то посмел заподозрить их людей. Я надеюсь, что вы уже поняли тот факт, что для этих людей даже комендант крепости не указ. К сожалению, а может быть и к счастью, но те времена, когда мы все были равны и ходили в одну школу, безвозвратно прошли. Так что пусть с этими небожителями общается Микки Хита. Во всяком случае, до тех пор, пока я не придумаю, как изменить текущее положение дел. Что же до вопроса Микки Хита о том, справлюсь ли я без него, то и тут все ясно. Среди людей, которых этот паренек назвал ничтожествами, тоже есть люди со сверхспособностями. Просто они не так сильны, как люди, которые были набраны в отряды героя и графа Тацуи. Но давайте не забывать о том, что по моей легенде, у меня вообще нет никаких сверхспособностей. В этом форте я разыгрываю роль обычного паренька, который лишь знает основы боя с мечом. Впрочем, если не брать в расчет моих девчонок, то так оно и есть. В общем, причин для споров с Микки Хитой я не нашел. Он придумал хороший план. И, единственное, о чем мне осталось только сожалеть, так это о том, что этот план придумал не я. Но с другой стороны, возможно, все так и должно быть, ведь если вспомнить историю, то любого правителя окружали не только сильные и храбрые солдаты, но и выдающиеся ученые, хозяйственники, тактики и стратеги. А пытаться думать обо всем на свете, это все равно, что бегать бесцельно по проклятому лесу. Другое дело, что я никак не могу понять Микки Хита. Чем руководствовался этот человек, когда устроил в лагере бунт и отправил трех психопатов вслед за Миха? Ради чего он все это делал? Хозяин, отвлекла меня от раздумий Лили. Я чувствую запах Кей. Показывай дорогу. Отдал я краткий приказ, и будь добра, никого не убивай. Наверное, вы сейчас удивились тому, что я снова проявляю к кому-то гуманизм, и ожидаете от меня рассуждения о том, что вначале надо попытаться протянуть злодею руку, а уж потом наказывать его. Но, увы, эти времена прошли. Давайте просто рассуждать логически и хладнокровно. Если предположения Микки Хиты верны, то Кей сейчас насилуют. Узнав об этом инциденте, Сиран будет в ярости. Но если обидчики будут мертвы, то она быстро успокоится. А если насильники останутся в живых, как поступит Сиран? Будет ли она требовать крови? А как отреагируют герои и граф Тацуя, когда узнают, что какой-то десятник-абориген смеет жаловаться на избранников богов? А какова будет реакция соплеменников Сиран, которые неизбежно будут втянуты в этот конфликт? Разве вам не интересно узнать, какие всходы дадут семена моего гуманизма и сострадания? С другой стороны, есть шанс на то, что Кей сейчас просто спорит с кладовщиком, тогда тем более никого не надо убивать. Впрочем, последнюю версию с кладовщиком я отмел сразу же, как мы приблизились к складу. «Чё надо?» – неприветливо поприветствовал меня один из школьников, дежуривший у дверей. «За жратвой пришли», – ответил я, на ходу подстраиваясь под говор своего собеседника и тыкая пальцем на закрытую дверь склада. «Ты дебил?» – поинтересовался у меня парень. «Тут хранится металлолом для кузницы, почесал я голову. «А где тогда склад с едой?» «Проваливай», – попытался оттолкнуть меня парень. И, то ли он рукой взмахнул так неудачно, то ли звезды для него так сошлись, но его рука случайно напоролась на мой меч и была отсечена от тела. Урок, который преподал мне Кага, не прошел для меня даром. С выпученными глазами, уже однорукий парень смотрел на меня. Видимо, он никак не мог поверить в то, что жизнь к нему может быть столь несправедлива. А может быть, он уже настолько одичал и отупел, что ему требуется несколько минут, дабы сообразить, что его рука отрублена. Короче, я не стал ждать, когда он разродится хоть какой-нибудь идеей, и огрел его мечом плашмя. Мой удар пришелся примехонько, по темечку, и, потеряв сознание, парень рухнул к моим ногам. «Хозяин», — прокомментировала произошедшее Лили. «А как же, никого не убивать, дерьмо не тонет», — ответил я ей избитой фразой. «Так что, выживет. Тем более, что жизнь или смерть этой обезьяны вообще никому не интересна. За это животное никто и никогда не будет заступаться. Гораздо важнее для нас тот, кто заперся внутри этого склада. Лили, открой дверь». Вообще-то дверь склада была заперта изнутри, и не будь рядом со мною Лили, мне бы пришлось долго и упорно ломать голову над тем, как эту дверь открыть. Но коль уж я пришел сюда с монстром, а свидетелей поблизости нет, то зачем придумывать велосипед? Маленький кулачок симпатичной блондинки выбил массивную складскую дверь с петель, и для того, чтобы совершить такое чудо, Лили потребовался всего лишь один удар, а я, не дожидаясь, когда пыль осядет, зашел внутрь. «Кхе-хех», — поздоровался со мной хозяин склада, пытаясь откашляться от поднятой грязи и пыли. «Ум-м-м-м-м-м», — поприветствовала меня Кей, в рот которой был вставлен кляп. «У нее грудь даже меньше, чем у кота», — презрительно прокомментировала увиденная Лили. Как вы поняли, в этот момент каждый из присутствующих думал о чем-то своем. Что же до меня, то я нашел взглядом подходящую железяку, подобрал ее и со всей силы врезал ей по тупорылому педофилу. Кажется, в моих руках был пробитый рыцарский шлем, но это не важно. Так же, как и не были важны мысли, которые в этот момент роились у меня в голове. Я просто банально оторвался на этом парне. И только не говорите мне, что вам его жалко. Хотя, в свое оправдание, скажу, что о своем первоначальном плане я помнил и убивать насильника не собирался. Да и контроль над собой я не потерял. Просто мне очень захотелось проверить, способна ли ржавая железяка сломать человеку нос и челюсть. И я колошматил этого недоумка до тех пор, пока не убедился в том, что да, способна. После чего я остановился и повернулся к Кей. К этому моменту, Лили уже сняла с девчонки кляп. Но вместо того, чтобы подняться на ноги, или хотя бы прикрыться лоскутами своей одежды, Кей с ужасом смотрела на меня. Наверное, я слишком вымазался в крови этого урода, попытался объяснить я ее страх. Хотя, как-то странно, ведь из рассказа Сиран я понял, что девчонка многое уже повидала. А тут, какая-то кровь. «С тобой все в порядке?» – спросил я у нее. «Ты понимаешь, о чем я сейчас тебя спрашиваю?» Вместо ответа, Кей покосилась на Лили и начала отползать от нас. «Может быть, у нее шок?» Попытался я найти объяснение странному поведению девчонки. «Кей», предпринял я еще одну попытку заговорить с девчонкой. «Это я, Така, а рядом с тобой Миха. Ты узнаешь нас?» Вместо ответа девчонка промычала что-то невразумительное, встала на четвереньки и весьма шустро поползла к выходу из склада. «Да что ж такое?» Пробормотал я риторический вопрос, поняв, что сейчас мне придется иметь дело с еще одной ненормальной. Жестами попросив Лили не вмешиваться, я легко догнал ползущую девчонку, после чего я схватил ее за талию и поднял на ноги. «Кей, все хорошо», попытался я успокоить эту девчонку. «Все закончилось». Увы, начало вырываться из моих объятий Кей, отчаянно колошматя меня в грудь. Скорее всего, у нее такой же страх перед мужчинами, как и у кота, догадался я и прижал к себе девчонку еще сильнее. «Кей, все закончилось, все в порядке», — шептал я разрыдавшейся девчонке. Том 2, глава 25, по законам монстров. И вновь я, вместе с Лили, оказался в кабинете Сиран. И хмурая женщина, сидящая передо мной, молчала. Она не благодарила меня за спасение Кей, не проклинала насильников. Она вообще не промолвила ни единого слова. Я тоже молчал, ибо не считал нужным начинать этот разговор первым. Наконец, в кабинет заглянул один из рыцарей, кивнул Сиран и вышел. После чего, женщина заговорила со мной. Вот только услышал я совсем не то, что ожидал. Давным-давно, начало свой необычный рассказ Сиран, вместо очередного прославленного героя к нам явился монстр. Он был очень похож на человека, но его магия, логика, мораль и жизненные принципы, все это указывало на то, что он монстр. Разумеется, церковь такое не устроила, но выбора у жрецов не было. В то время, на нас наседала нежить, а демоны нарушили мирный договор и стали захватывать королевство за королевством. Этот монстр убил всех, разорвал нежить на мелкие клочки, превратил демонов в нежить, а тех людей, которые осмелились выступить против него, он скормил воскрешенным демонам. Причем, он скормил их вместе с семьями. Этот монстр любил рассуждать о том, что самое страшное наказание для любого разумного существа – это уничтожение любой памяти о нем. И перед своей смертью осужденный обязательно должен осознать, что уничтожено все, ради чего он жил, и убиты все, кто помнил бы о нем. Иначе смысл казни теряется. Что же до судьбы самого этого монстра, то он уселся на трон и стал править всем альянсом. И в этот альянс вошли даже уцелевшие демоны и нежить. Иного выбора у них и не было. Парадоксально, но именно в темные столетия, так назвала церковь этот исторический период, не было войн. А в моем родном королевстве забыли, что такое бандитизм и голод. Что же до монстров, то именно в этот исторический период их загнали в проклятый лес, и они стали превращаться в некую детскую страшилку. По легенде, проводились даже специальные экскурсии в этот лес, дабы доказать новому поколению, что монстры – это не детская сказка. Замолчав, женщина чему-то грустно улыбнулась. В книгах о темных столетиях рассказывается об огромных паровых машинах, которые ездили по дорогам из железа, и о магическом порошке, который мог сравнять огромную гору с землей. И я долго считала, что эти вещи являются выдумкой. Но граф Тацуя дал этим выдумкам имена – паровоз и порох. «Скажите, Така, это правда, что в вашем мире есть оружие, которое способно уничтожить целые страны?» «Да», – ответил я, вообще не понимая, о чем сейчас говорит Сиран. «Точнее, я понял, что в каком-то столетии этим миром правил великий правитель, который остановил все войны, объединил все расы и начал развивать науку. Но, судя по тому, что я вижу сейчас, все его труды, мягко говоря, были похерены. Однако какое отношение эта историческая справка имеет к произошедшему с Кей, я понимаю ваше недоумение, прочитала мои мысли Сирен, над ухом которой витал ее уродливый лесной дух. Но позвольте мне все дорассказать до конца. Монстр правил нами несколько столетий, и в каждом новом столетии в нашем мире продолжали появляться герои. Одни из этих героев присоединялись к монстру, другие пытались его убить. Однако, 500 лет назад пришел герой, который влюбил в себя жену этого монстра, и в Альянсе начался раскол и раздор. Всего лишь из-за одной женщины было разрушено огромное государство, а закончилась вся эта история тем, что отряд влюбленного героя и его возлюбленную, которую он выкрал из дворца монстра, загнали в проклятый лес. Там на них напала белая арахна, которая до сих пор живет в своем логове, построенном 500 лет назад. Эта паучиха и убила влюбленных. Такова официальная версия. Вот это поворот, удивился я, поняв, что речь идет о Гербере. И кстати, кажется, что-то подобное мне рассказывала и сама Гербера. Вот только в ее рассказе, последнего человека убили люди, а не она. Скажите, Така, кого вам жалко в этой истории? Героя, соблазнившего чужую жену, или монстра, обезумевшего от того, что его предал близкий человек? Я не вижу оснований жалеть героя, сухо ответил я. Тогда давайте я расскажу иную версию этой же легенды, предложила Сирен, не сводя с меня своего взгляда. Видите ли, в том конфликте и церковь, и люди поддержали монстра, а возлюбленная героя была нашей королевой. Поэтому мы придерживаемся несколько иной версии событий, которые произошли тогда. Наша королева была ранена своим обезумевшим мужем, и герой попытался как можно быстрее вернуть ее в наше королевство, где она бы получила подобающее лечение и уход. Чтобы сократить путь, герой пошел на риск и вошел в проклятый лес. Однако монстров, которые набросились на его отряд, было так много, что завязалась рукопашная. Именно тогда и появилась белая арахна. Поняв, что бой с монстрами проигран, герой взял нашу королеву на руки и решил вернуться по своим следам обратно. И тут произошло чудо, белая арахна не тронула их. Наоборот, она сопровождала их до самой кромки леса и отгоняла остальных монстров. Однако, когда герой вышел из леса, обезумевший правитель убил его, а свою жену он заточил в башню, в которой она и умерла от полученных ран и голода. Впрочем, гражданскую войну это все равно не остановило, и наш мир вновь погрузился во тьму средневековья. Именно в этой тьме я и родилась. Сирен замолчала, видимо ожидая каких-то комментариев от меня. Но что я должен сказать, если вообще не понимаю, к чему был нужен весь этот рассказ? А потому я лишь пожал плечами и равнодушно спросил у Сирен. Без сомнения, это красивая легенда, но зачем вы мне ее рассказали? На мой взгляд, герой изначально поступил бесчестно, и все остальное было лишь последствием его безрассудного поступка. Вы это хотели услышать от меня, а вы весьма честны и прямолинейны, Така, улыбнулась Сирен. Вы ведь поняли, что я сочувствую именно герою и своей королеве, и все равно, честно высказали свое мнение. Я не вижу смысла лгать вам, Сирен, все так же прямолинейно ответил я, ведь ваш лесной дух, наверняка, читает мои мысли. Надеюсь, вы не в обиде? Не стала отрицать этого факта Сирен. Я не люблю, когда мне лгут те, кому бы я хотела доверять. И я отлично понимаю ваше недоумение. Только что пытались изнасиловать Кей, а я сижу здесь и рассказываю вам какие-то сказки. Наверное, вы ожидали совсем иной реакции от меня? Да, кратко ответил я на этот вопрос. Ну, тогда давайте выйдем на улицу, и вы все поймете, предложила Сирен. Больше не говоря ни слова, эльфийка встала и вышла из кабинета, а я, так и не понимая странного поведения женщины, молча последовал за ней. На плацу была поставлена виселица. Точнее, это был высокий турникет, а не какое-то эпическое сооружение в виде гильотины. Но это не важно. Главное, что на табуретках стояло несколько девчонок-школьниц, и на их шеях были петли, а рядом с виселицей на коленях стояли насильник и его однорукая шестерка. Что происходит? Вообще опешил я от такого зрелища. Девушки вынашивают детей насильника, объяснила происходящее Сирен. В мирное время их бы всех убили. Но сейчас идет война, поэтому был предоставлен выбор. Либо сейчас убивают девушек, либо убивают насильника. Это решает командир отряда, в котором служит насильник. А вам не приходила в голову мысль о том, что и этих девчонок тоже могли изнасиловать. Попытался я найти хоть какую-то логику в происходящем. Они бы могли об этом сообщить нам, равнодушно отмахнулась от моего довода Сирен. И тогда бы они остались живы, а мы бы избежали сегодняшнего преступления. В общем, эти девушки, пусть и косвенно, но виноваты в том, что произошло с Кей. Но ведь они беременны. Так в этом и вся суть казни. Мы лишаем насильника смысла к существованию. Кстати, в любом случае, он будет кастрирован. Дурдом. Лишь прокомментировал я все эти доводы. Это законы того монстра, о котором я вам только что рассказывал и которым вы только что восхищались, строго осадила меня Сирен. Именно на основе этих законов и было построено государство, в котором не существовало войн. И именно соблюдение этих законов гарантирует нам мир и процветание. По крайней мере, так принято считать официально. Знаете, у всего должны быть границы. И когда я оставлял в живых этих двух педофилов, то даже представить не мог, что все это приведет к такому безумию. Только вдумайтесь, вас казнят за то, что вы ребенок преступника, а вашу мать казнят за то, что она вовремя не доложила, куда следует, о странном поведении своего мужа. И ваших дядек и теток казнят только за то, что они ваши родственники. Вы считаете эти законы нормальными? Если вы все еще готовы ответить «да», то поймите одну простую вещь. В фразе «уничтожить любую память о человеке» нет четких границ. И если в вашем семейном фотоальбоме хранится фотография осужденного троюродного дяди вашей двоюродной кузины, то вы с легкостью можете оказаться на табурете вместо этих девчонок. Не вы, так ваши дети. Вот каким образом тот монстр остановил все войны. Просто все подданные в его государстве были заочно приговорены к смертной казни, и бунт одного тут же порождал бесконечную череду смертей. Теперь я понимаю казненную королеву, которая не захотела жить в этом кошмаре. Не тратя больше времени на разговоры, я направился к виселице. «Вы далеко собрались, така?» Каким-то ехидным голоском поинтересовалась Сирен. «Остановить это безумие!» «Поздно», — прокомментировала мой ответ Сирен. «Разве вы не видите, что командир отряда уже принял решение?» Все то время, пока шел мой разговор с Сирен, комендант крепости спорила с героем. Парень тоже пытался образумить женщину и читал проповеди о человечности законов, на что женщина ему отвечала, что сожалеет о происходящем, но законам Альянса тысяча лет, и не герою их менять. В конце концов, из толпы вышел граф Тацуя. «Да бог ты мой!» — воскликнул он, всплеснув руками. «Нашли из-за чего спорить. Тут проблем-то на пару минут». С этими словами парень подошел к виселице и выпнул табуреты из-под девчонок. В этот момент у всех присутствующих отвисла челюсть. «Вот и все», — в полной тишине развел руками палач. «Для меня важнее следопыт, чем пара беременных шлюх. А теперь кастрируйте его быстрее и возвращайте в строй. Что же до этого дебила?» Тут граф Тацуя пинком повалил на землю однорукого паренька. «То зачем вообще тратить свое время на тараканов?» Наступив на голову парня, Тацуя раздавил ему череп. «Представление окончено», — объявил этот палач. «Расходимся». Никто не шелохнулся. Лично я вообще был в шоке от произошедшего. В моем понимании, это было за гранью добра и зла. «Что вы все уставились на меня?» — раздраженно воскликнул Тацуя. «Я все сделал по закону. Разве не так?» «Да», — опомнилась комендант. «Просто. Но если да, то в чем проблема?» — развел руками Тацуя. И не дожидаясь ответа женщины, он скрылся в толпе. Через пару минут, почесав макушку, ушел и герой. «Я забыла вам рассказать самое начало истории о нашей королеве», — раздался спокойный голос Сирен за моей спиной. «Она началась с того, что монстру, который создал все эти законы, приглянулась маленькая девочка с голубыми глазами, и он ее изнасиловал. Свадьбу сыграли, дабы избежать кровопролитной войны. Хотя, вместо веселья, весь наш народ плакал. Уже тогда все понимали, что добром такой брак не закончится. «Вы считаете нас монстрами?» – тихо спросил я у Сирен. «Люди, пришедшие из мира паровых машин и оружия, которая способна уничтожить целые страны. Эти люди не только с легкостью приняли законы своего предшественника, но и искренне восхищаются им. Мало того, эти люди сами готовы насиловать детей. Так что мне еще о вас думать?» Подойдя ко мне почти вплотную, Сирен вдруг осторожно прикоснулась к моей щеке. «Впрочем, среди монстров, похожих на людей, есть одно приятное исключение», — продолжила она свой монолог. «Этим исключением является человек, который очень похож на монстра, и в этого человека я с каждым днем влюбляюсь все больше и больше. Надеюсь, Така, у вас хватит силы и храбрости, стать героем из легенды и принять верную сторону, когда начнется следующая война. А пока, я бы посоветовала вам научиться контролировать себя в гневе. Если кто-то из жрецов подметит то, что заметила Кей, вы окажетесь на этой же виселице, вместо этих девушек. И в петле будете болтаться не только вы, но и все, кто вам дорог. Таков закон монстров. Том 2, глава 26, колыбельная. Наверняка, очень многие из вас сейчас осуждают Тацую. Ведь делая выбор между беременными женщинами и насильником, он выбрал насильника и лично казнил женщин. И я признаюсь в том, что тоже шокирован таким выбором. Но, вместо того, чтобы возмущаться и называть Тацую обезумевшим монстром, я подумал о себе. Вспомните, что я собирался сделать, когда увидел впервые этот форт. Я собрался сжечь его. А с помощью кого я бы это сделал? С помощью монстров. А проявляли бы эти монстры хоть какую-то жалость к беременным девушкам? Да нет, конечно. И оправдание того, что в моем бы случае эти беременные девчонки стали бы случайными жертвами войны, какое-то слишком слабое. Вы не находите? На мой взгляд, такое оправдание похоже на один эпизод из нашей истории, когда сбросили ядерную бомбу на мирный город, а потом цинично заявили, что это событие помогло остановить войну. Без сомнения, войну это остановило, кто бы спорил с этим фактом. Вот только вам не кажется, что в этом оправдании, все равно, что-то немного не так, словно между словосочетаниями «мирный город» и «ядерная бомба» потерялась некая логика? Или вы думаете, что в каждом японском доме прячется по самураю? Впрочем, давайте отвлечемся от философии и вернемся к происходящим вокруг меня событиям. И начну я свой рассказ с напоминания о том, что задание для отряда Сиран никто не отменял. Даже несмотря на трагедию, которая сегодня произошла, женщина была вынуждена отправиться в проклятый лес. Вернется ли она оттуда, я не знаю. Я не собираюсь просить хозяйку леса позаботиться об этой эльфийке. И не потому, что хорошо известная нам истеричка ненавидит лесного духа Сиран, а потому, что я и Сиран, по-прежнему, находимся по разные стороны баррикад. И задание Сиран, без сомнения, связано с покорением проклятого леса. Моя же задача осталась неизменной. Я хочу сохранить проклятый лес для своих монстров. Поэтому, я просто стоял у ворот форта и смотрел вслед уходящему десятку солдат. Точнее, все мое внимание было приковано к рыцарю в белых доспехах, который шел впереди этого маленького отряда. И я, до самого последнего момента надеялся на то, что Сиран обернется и помашет мне рукой. Однако чуда не произошло, и командир десятка скрылся в чаще леса, так ни разу и не обернувшись. «Кей, теперь-то ты мне можешь рассказать, куда направилась Сиран?» Обратился я к девчонке, стоявшей рядом со мной. «Ну, замялась Кей, смущенно отводя от меня взгляд. Белая арахна покинула свое логово и куда-то исчезла. И что с того?» Пожал я плечами. «Как что?» Неожиданно возмутилась Кей. «Белая арахна – один из сильнейших монстров проклятого леса, и мы просто обязаны отслеживать ее перемещение. Кроме того, сам этот монстр – священен для нашего народа. Вам же рассказали историю о том, как белая арахна защищала нашу королеву». «У-у-у», только лишь усмехнулся я про себя. «Девочка, сколько же тебя еще ждет жестоких разочарований?» «Кей, как можно мягче я заговорил с этим ребенком. Белая арахна – монстр, и скорее всего, она защищала вашу королеву и героя только в надежде на то, что они выведут ее на крупный отряд людей, которым можно будет питаться не один день». «Это неправда», – воскликнула девчонка. «Ты ведь тоже защитил меня, хочешь сказать, что и я теперь священный монстр?» Не понял я логики девчонки. Покраснев, Кей помотала головой и попыталась убежать, но я успел схватить ее за руку. «Пойдем обедать», — предложил я ей. «Я не хочу», — пробормотала Кей. «Не обманывай, ты с утра ничего не ела, и если ты полна решимости все забыть, то начинай жить обычным распорядком дня прямо сейчас. К тому же, я ведь буду с тобой. Миха, ты идешь с нами?» «Ах, хоззезе, в смысле, така, можно я тут еще немного побуду? Я так устала смотреть на стены форта». «Как хочешь», — разрешил я ей, «только вряд ли нам стоит создавать сложности во время смены караула. Кстати, Кей, расписание смены караула не изменилось?» «Нет», — ответила девчонка, которая уже сама держала меня за руку. «Все, конечно, подавлены прошедшей казнью и боевой дух солдат на нуле, но, тем не менее, в форте поддерживается обычный распорядок дня. Тогда, Миха, как только начнется пересменок, «Возвращайся в нашу комнату». «Хорошо», — ответила мне Лили, и больше не проявляя к нам никакого интереса, она стала любоваться лесом, а я и Кей направились в столовую, и, разумеется, на нас косились все, кому не лень, ведь мы были виновниками сегодняшнего шоу, от которого все до сих пор были в шоке. Под взглядами людей, Кей сжала мою руку еще крепче и вплотную прижалась ко мне, не опускай голову, смотри только перед собой и никого не замечай, тихо давал я ей советы. Если кто-то спросит о твоем самочувствии, помни, он не пытается посмеяться над тобой, отвечай этому человеку кратко и односложно, но не грубо, и помни, что бы ни случилось, я рядом с тобой. Спасибо, пробормотала Кей и еще плотнее прижалась ко мне, а вот так сильно прижиматься ко мне не надо, строгим голосом сделал я ей замечание, мы с тобой не парочка, но мы ведь почти уже родственники, пробормотала Кей, эта тетя тебе об этом сказала, с интересом спросил я девчонку, подивившись планом Сирен на меня, неважно, кратко ответила мне Кей, ну что ж, мой урок девочка усвоила на отлично, и вызнать у нее правду теперь будет не так уж и просто, но стоит ли вообще расспрашивать Кей о том, что обо мне думает Сирен, раздумывая над этим вопросом, я вошел в столовую и направился к Микихита, который, как всегда, сидел в самом темном углу, можно, мы присядем рядом, поинтересовался я у него, конечно, приветливо улыбнулся нам этот паренек, не сводя своего взгляда с Кей, садитесь, я всегда рад друзьям, сказав эти слова, Микихита щелкнул пальцами и наконец-то обратил внимание на меня, ты хочешь, чтобы она забыла весь сегодняшний день, задал он мне вопрос, полностью игнорируя замершую девчонку, я хочу, чтобы она просто крепко заснула, ответил я ему, память ей стирать не нужно, она должна справиться с этим сама, ну, это я могу устроить без проблем, лишь пожал плечами Микихита, вновь повернувшись к Кей, а еще, я бы хотел знать, что делают герои и граф Тацуя, продолжил я перечислять свои просьбы, да то же, что и большинство членов их отрядов, поморщившись, ответил Микихита, напиваются и трахают всей толпой леди Лина, короче, пытаются забыться, как могут, бедолаги, фыркнул я, неужели им так стало жалко убитых девчонок, дело не в этих девчонках, решил пояснить произошедшее Микихита. Понимаешь, до этого момента местные их на руках носили, в ноги кланялись, говорили, что они избранники богов, а сегодня комендант, в пылу спора с героем, возьми да скажи, война закончится и вас никакие титулы не спасут, так что уважайте наши законы, пока вам самим петлю на шею не надели, вот, после этих слов, у Тацуи крыша и поехала, типа, если вы хотите, чтобы мы соблюдали ваши законы, то и получайте свой закон, и девчонок он убил не потому, что хотел спасти парня, просто Тацуя решил показать свой характер, ХММ, лишь прокомментировал я эту версию событий, и что ты намерен делать дальше, в смысле, не понял меня Микихита, что я еще могу сделать, кроме как быть в одном из отрядов, вместо ответа, я лишь внимательно посмотрел парню в глаза, аккуратно подхватил заснувшую на моем плече Кей и вышел из-за стола. Така, окликнул меня Микихита, когда я уже повернулся к нему спиной. Это ведь ты убил Кагу, и ты уже давно догадался о том, что его послал я. Может быть и в самом деле, хватит нам во все это играть, отдай мне Миха. Зачем она тебе нужна? Не поворачиваясь, спросил я. Затем, что я ее ненавижу, совершенно спокойным тоном ответил Микихита. К чему придумывать еще какие-то причины? Или ты думаешь, что я всерьез начну тебе что-то объяснять и раскрывать свою душу? Просто отдай мне эту шлюху и живи счастливо с Сирен и с ее племянницей. Миха мертва, ответил я на его требование. Ты разве не понял, что меня сопровождает не она? Послышалось мне или нет, но кажется, что за своей спиной я услышал облегченный вздох. И можно было бы сейчас строить догадки о том, какую же пакость Миха и Кота устроили этому парню, что он их так сильно возненавидел, а можно порассуждать и о возможных причинах этого конфликта, ведь умный замкнутый очкарик и красивая глупая блондинка, это прямо классика жанра, и можно даже сейчас возмущенно воскликнуть, так неужели бунт в лагере, со всеми этими убийствами и безумствами, устроен лишь ради того, чтобы отомстить одной единственной блондинке и ее глупой подруге, которую ты когда-то любил, но знаете, к черту все, можете мне верить или не верить, осуждать меня или одобрять, но сейчас все это было неважным для меня, зачем копаться в чужом грязном белье, если месть была так важна для Микихита, то пусть он уже успокоится и продолжает жить дальше. Что же до меня, то благодаря его мести, я встретил Лили, Розу, Кота, Герберу, Ириску, хозяйку леса, Азарину Сиранекей. И за это, наверное, я должен сказать ему спасибо. Черт, зайдя в свою комнату, с Кей на руках, я вспомнил, что у меня нет кровати. Пару раз хохотнув над своей забывчивостью, я уложил девчонку прямо на полу и положил ее голову себе на колени. «Папа», – пробормотал спящий ребенок, – «спи», – прошептал я ей. А затем, желая заглушить крики, которые стали доноситься с улицы, тихонько запел девочке колыбельную. Вот только какую добрую песенку я мог ей спеть? «Древний камень у межи, перекрестками объят, он две дороги сторожит. Хочешь в рай, а хочешь в ад, ворота!» Истошно кричала комендант. «Закрывайте ворота, там монстр!» В ужасе отвечали ей. «Так убейте его!» Поздно. Они прорвались. «Споря с грязным вороньем, ты позабыл и проклял всех. И в поле ветру расскажи, как отверг слова любви, как не ведал, что от лжи исцеляет яд змей. Удерживайте стены!» Отчаянно пыталась найти выход из сложившейся ситуации комендант. «Расстреливайте монстров с возвышений, виверны!» Вновь кто-то отчаянно завопил. «Они сожгут нас заживо, если останемся на стенах!» «Чу-у!» — заглушил этот возглас хор нескольких сотен, а может быть и тысяч, лисиц. «Этого не может быть!» — услышал я обреченный возглас сломленного коменданта перед тем, как все потонуло в бесконечной череде взрывов. «Дорога вперед, дорога назад! Потерянный друг, обиженный брат, что выберешь ты своей тропой, и кто уведет тебя за собой?» «Хозяин, пришла за мной Лили. Форт горит, нам пора уходить». «Еще рано», — тихо ответил я. «Мне нужны жизни героя Итацуи. Роза передала тебе мои доспехи?» «Да». «Тогда помоги мне их надеть, а потом, передай девчонку на попечение Кота. Только пусть она не волнуется. Кей проспит еще несколько часов, а на выбранной дороге только кровь и песок, и вчерашний друг целит камнем в висок, и под слоем бесконечных часов, месяцев, лет, под грязью и глиной, прячется смерть». Том 2, глава 27, герой и повелитель монстров. Где-то в лесу, прячась за густой листвой, маленький монстр наблюдал за десятком солдат, которых возглавлял рыцарь в белых доспехах. «Мы разве не собираемся на них нападать?» — нетерпеливо спросила Гербера у этого монстра. «Нет», — однозначно и кратко ответила Кота. «Нас интересует крепость, а не какой-то маленький отряд. Кроме того, мы слишком близко подошли к этой крепости. А значит, кто-то из этого отряда может успеть подать сигнал о нападении. Так что мы пропустим их». «У-у-у», — разочарованно проныла Гербера. «Мне скучно». «Не отвлекайся от наблюдения за крепостью», — одернула ее Кота. «Нам важно не пропустить знаки, которые будет подавать Лили. Ведь не случайно же она осталась у ворот». «Да не подает она никаких знаков», — пробурчала Гербера. «Просто стоит, как истукан». «Этого не может быть», — не поверила ей Кота. «Хозяйка леса сказала, что все подробности нападения мы узнаем от Лили». «Мое зрение менее острое, чем у Герберы», — вмешалась в этот разговор Роза. «Но я с уверенностью могу подтвердить ее слова. Лили просто стоит и ничего не делает». «Что-то тут не так», — пробормотала Кота. «Неужели така хочет, чтобы мы атаковали крепость в лоб, без всякого плана?» «Возможно, именно этого хозяин и требует от нас», — ответила Роза. «Мы просто должны правильно распорядиться монстрами, которые нам были предоставлены хозяйкой леса, и взять эту крепость». «Хмм», — задумалась Кота, повернувшись в сторону проклятого леса, из которого нескончаемым потоком к девушкам подходили всевозможные монстры. «Технически, нам хватит ресурсов, но штурм крепости превратится в бойню. У нас ведь нет ни лестниц, ни осадных машин, и у нас нет времени, чтобы их сделать. Единственная возможность забраться на стены – это соорудить гору из трупов монстров. И надо быть законченным идиотом, чтобы этого не понимать. И вообще, о таких вещах нужно предупреждать заранее. Вот что я могу сейчас сделать». На плечо запаниковавшего генерала легла женская рука. «Успокойся», — уверенным тоном заговорила Роза. «Хозяин никогда бы не доверил тебе то, с чем ты бы не смогла справиться». «Хотела бы я быть столь же уверена в этом сумасшедшем, как всегда», — слишком прямолинейно ответила ей Кота. «Но в том, что происходит сейчас, я вижу лишь импульсивное безрассудство и...» «Пика», — перебила ее маленькая лисичка, держащая свернутую бумагу в зубах. «Хах», — изумленно ответила на это приветствие девчушка. «Гербера, я же просила тебя внимательно наблюдать за Лили. Я не спускала с нее глаз, Начала оправдываться паучиха. Пика. Более требовательным голоском напомнила о себе лисичка. Ириска требует, чтобы мы прочитали эту бумагу. Услужливо расшифровала ее слова Роза. Она говорит, что картинки на ней рисовал хозяин. Да, да, спохватилась Ката и буквально вырвала аккуратно сложенный листок из пасти лисички. Пика. Прокомментировала грубость девчушки Ириска и тут же взобралась на голову Герберы. Что она сказала? На всякий случай спросила Ката у Розы, рассматривая план крепости. «Тебе лучше не знать», — усмехнулась Роза. Серое небо нависло над деревянной крепостью. Прохладный осенний ветерок заставлял солдат ежиться. И многие из этих вояк с недоумением смотрели на замершую девушку, которая за пару часов не просто не сдвинулась с места, но даже и не шелохнулась. Впрочем, нынешние избранники богов вообще были странными людьми. А, учитывая дурную славу, которой так и веяло от них, местные вояки предпочитали не приближаться к ним. Именно по этой причине замершую девушку никто и не беспокоил до поры до времени. И только уже перед самой сменой караула к ней подошел стражник. «Скоро смена караула», — обратился он к этой девушке. «Вам лучше уйти». Девушка не шелохнулась и ничего не ответила. «Вы слышите меня?» — забеспокоился стражник. «С вами все в порядке?» Девушка продолжала игнорировать мужчину. «Эй!» — осторожно прикоснулся к девушке стражник. В следующий момент он вдруг обессиленно навалился на странную незнакомку. Хотя издали картина была весьма романтичной. Некий стражник обнимал свою возлюбленную на фоне дремучего леса, а потому на влюбленных обратили внимание только через несколько минут. «Эй!» — окликнул их другой стражник. «Хорош обниматься! Пора сдавать караул!» Парочка не пошевелилась. «Да хорош уже!» — возмутился начальник караула и быстрым шагом подошел к влюбленным. Без церемонии подошедший мужчина толкнул своего подчиненного, и безжизненное тело влюбленного солдата кулем упало на землю. «Что за?» — только и успел сказать шокированный начальник караула, перед тем, как его голова слетела с плеч. Все произошло настолько быстро и так неожиданно, что увидевшие эту сцену солдаты еще только недоуменно моргали, когда стоявшая до этого неподвижно девица начала их расстреливать, словно из пулемета. Только в роли пуль выступали маленькие водные капли, которые с легкостью пробивали стальные доспехи обычных караульных. И вояки умирали, так ничего и не поняв. Наконец, когда на земле уже лежало около десятка тел, раздался первый вразумительный крик «Монстр!». Но стражники, несущие службу на крепостных стенах, по инерции посмотрели не в сторону ворот, а в сторону леса. А лес шумел, содрогалась земля, и ломались многовековые деревья. И вот, из леса показалась орда монстров. Впрочем, можно ли вообще ровный строй человекоподобных манекенов назвать ордой? Прикрываясь от стрел щитами, эти деревянные манекены размеренным строевым шагом направились на подмогу девушке, которая все еще в одиночку удерживала открытые ворота. Этот отряд обгоняли огненные волки, которые полагались лишь на свою скорость и выносливость. Под градом стрел они стремились как можно быстрее проскочить через крепостные ворота. Совсем другая картина царила вокруг крепостных стен. Очень медленно, не обращая никакого внимания на град из стрел и арбалетных болтов, огромные, тяжело бронированные монстры упорно ползли к крепостным башням. Вот только в чем был смысл их безрассудной атаки, пока никто об этом не догадался. Да и не было у защитников времени на то, чтобы гадать. Ведь первый огненный волк, перепрыгнув через девушку, ворвался на территорию крепости и сходу опалил огнем ближайших рыцарей. «Ворота!» — истошно закричала комендант. «Закрывайте ворота!» Наконец-то, получив внятный и четкий приказ, рыцари стали подтягиваться к воротам. Там их встречали огненные волки и желеобразный монстр, который теперь лишь отдаленно был похож на человека. И тая буквально на глазах, этот слизень продолжал обстреливать рыцарей водными каплями. «Там монстр!» — в ужасе прокричал один из рыцарей, который укрылся от обстрела за трупом своего товарища. «Так убейте его!» — прокричала комендант. «Где тяжелые латники? Черт их побери! Или попытайтесь прорваться к нему при помощи кавалерии. Этого монстра защищает всего лишь пара волков. Капрал, вы слышали мой приказ?» Вместо ответа послышалось лошадиное ржание и раздался стук копыт. В самоубийственной атаке кавалеристы попытались прорваться к монстру на полном скаку. И, возможно, они бы это смогли сделать, но, увы, на их пути возник настоящий чистокол. Строй человекоподобных марионеток все же успел подойти на выручку к желеобразному монстру. Накрывшись щитами и подняв свои копья, марионетки тут же создали непреодолимую преграду для кавалерии. «Шаг вперед!» – отдавала приказание этим манекенам сероглазая девушка в черных доспехах. «Коли!» – действуя синхронно и слаженно, марионетки стали наступать. «Поздно! Они прорвались!» – прокричал один из кавалеристов. «Ворота потеряны! Отступаем! Удерживайте стены!» – в отчаянии прокричала комендант. «Забирайтесь на крыши зданий! Расстреливайте монстров с возвышений! Прикройте отступающую кавалерию!» В ответ на ее команду, с одной из крепостных башен упала баллиста. Грохот и пыль накрыли защитников, а на вершину башни взобралась гигантская сороконожка. Покрытая тяжелой хитиновой броней, она не обращала никакого внимания на атакующих рыцарей. И вместо того, чтобы сражаться с муравьями, гигант крушил хитроумные машины, которые и стояли на вершине башни. Приблизительно то же самое вытворяли и другие тяжеловесы, которые наконец-то добрались до крепостных стен. Кто-то из этих монстров взбирался по стенам, кто-то таранил их, но все их атаки были направлены не против защитников, а именно против машин. И вот, некий хитрый вражеский полководец решил, что проделанной бреши в воздушной обороне вполне достаточно, и в небо взмыли десятки виверн. «Виверны!» – завопил самый догадливый из стражников. «Они сожгут нас заживо, если останемся на стенах». Вверху рыцарям оставаться было нельзя, но и внизу царила смерть, ведь в открытые ворота заползали все новые и новые монстры. И именно в этот отчаянный момент в бой наконец-то вступили избранники богов. «Пронзающий удар, режущий удар!» — кричал полуголый мальчишка, и от окруживших его монстров летели ошметки. «Огненный океан!» — прокричал растрепанная девчонка, и атакующие марионетки вспыхнули, как спички. «Рубища-ща!» — меч развоевавшегося мальчишки слегка оцарапал руку белой арахны. «Хаэм!» Не смог скрыть своего удивления легендарный монстр, и обратился к мальчишке на чистом японском. «Тебе удалось меня ранить? Поздравляю! За это я буду убивать тебя очень и очень медленно!» «Огненный вих!» — закричала была девчонка, решившая прийти мальчишке на помощь. «Да заткнись ты уже!» — отмахнулась от нее паучиха, и девчонка тут же превратилась в кокон. «В ушах звенит от ваших бесполезных криков. Итак, начнем с того, что я оторву тебе ноги!» Крик агонии парня заглушил не только радостный смех арахны, но и гул бушующего пожара. В тот же самый момент, некий таинственный полководец собрал последние резервы своей армии и самолично повел их в атаку. В окружении мелких монстров, миниатюрный человечек прогулочным шагом направлялся к распахнутым настежь крепостным вратам. Иногда полководец останавливался и пальцем указывал на очаги сопротивления. И после этой краткой команды, сотни лисиц кричали. Чу, а обогнавшие этот отряд мелкие ящерки и насекомые уже хозяйничали в крепости, выискивая спрятавшихся людей. И только возле памятного склада с металлоломом царило затишье. Комендант, несколько рыцарей и широкоплечий парень встали полукругом, а за их спинами притаились люди, которые явно были не способны оказать хоть какое-то сопротивление захватчикам. Окружившие выживший отряд монстры рычали, клацали зубами, но не атаковали. Они словно кого-то ждали.